судно, в конце концов, выбросило на рифы. Никто не сомневался в исходе, и мы готовились вручить души дьяволу, а поэтому напоследок вышибли дно из большой бочки Самальтильяда, чтобы встретить его не с пустыми трюмами. На следующее утро 10 из нас очнулись на песчаном берегу. Настало время отлива, ветер улегся, и бич Божий возвышался на рифах. Сперва мы хотели снять с него все, что можно использовать для постройки плота, но с приливом судна начало сильно биться о камни, и нам пришлось здорово попотеть, чтобы спасти хоть бы сокровище. Шелка, ковры, пряности мы оставили в трюме, но золото и драгоценные камни успели выгрузить и переправить на берег, прежде чем судно окончательно затонуло. Бич Божий погиб на рифах у крохотного архипелага, состоящего из двух совершенно плоских, безжизненных песчаных островков. На одном из них мы и высадились, и четырех гористых, поросших густым лесом. На каждом из них в центре возвышалась коническая вершина спящего вулкана. Был ли хоть один из этих островов обитаемым, мы не знали. И я не знаю этого и до сих пор. Из всего, что могло держаться на воде, в нашем распоряжении имелся только полуразбитый баркас. На нем мы перевозили сокровища с судна на берег. Но его еще можно было отремонтировать. Тауни предложил переправить на нем сокровища в какое-нибудь укромное место и зарыть их там, чтобы впоследствии вернуться за ними без помех. Было бы верхом безумия пытаться доплыть до Мавританы и высадиться там посреди пиратской колонии с открытым баркасом, доверху наполненным золотом, не говоря уже о том, что наша утлая суденышка едва ли выдержала бы столь долгий путь и под тяжестью сокровищ перевернулась бы на мало-мальски крутой волне. Мы все согласились с таким решением. Поскольку главная доля принадлежала Тауни, хотя сокровищ с избытком хватило бы на всю жизнь каждому из нас, он и выбрал место, где закопать клад. Он заявил, что не доверяет никому, кроме нашего рулевого Фентона по прозвищу Ластоногий. Мы и сами, после того, как увидели груду золота и драгоценностей, сваленных в кучу на песке, не очень-то стали доверять друг другу. Кроме того, единственная пара пистолетов находилась у Тауни, так что нам поневоле пришлось смириться с тем, что представлять интересы команды предстоит рулевому. Мы нагрузили баркас и бросили жребий. Кому отправляться помогать прятать сокровища? Жребий пал на меня и еще на троих. Нам завязали глаза, а Тауни с Фентоном сели на весла и отплыли в только им известном направлении. Целью нашего путешествия был один из поросших лесом островков, на который мы и высадились в конце нашей морской прогулки. Там при помощи двух бочонков, подвешенных на длинных жердях, мы вчетвером, вслепую, словно кроты, перетаскали драгоценности вглубь острова, причем Тауни и Фентон вели нас, как поводыри слепцов. Наконец, на одной из опушек мы выкопали яму и зарыли все, что принесли, под высоким камнем у родника. 14 рейсов с полным грузом сделали мы от побережья до места захоронения клада. Затем нам снова завязали глаза, привели к баркасу и переправили обратно на плоский островок, где нас ожидали остальные. И до сегодняшнего дня ни я, ни один из моих товарищей, кроме Фентона, потому что Тауни повесили, не знает, какой из островов хранит наше сокровище. Рискните, и вам помогут в пути решимость, надежда, отвага. Если хотите дорогу пройти, начните с первого шага. Глава 5. Мы посылаем гонца в Лондон. Запевала Сэм умолк, пристально вглядываясь в наши лица и облизывая пересохшие губы. Я непроизвольно наполнил его кружку, чтобы тот промочил горло, и продолжал свой рассказ, что звучал для меня слаще соловьиных трелей. «А карта, приятель, — воскликнул сэр Ричард. «Где карта?»